Глава 108. Кабинетные империи. Отцепная реакция катастрофы уже катилась по миру. Она скачком, используя ближний космос как трамплин, перепрыгнула через Атлантику. Там она расплылась, сыпанула локальными воронками, ломающими судьбы и бьющими под коленные чашечки. «Ну что скажете, господин министр?» Лицо Буша Пятого ходило желваками. «Это была ведь ваша идея перебросить туда линейку, так?» «Моя, господин президент», — поник министр обороны. Глаза его бегали. «И что мы теперь имеем? Развернутый назад транспортный эскорт? Всего 4 вернувшихся Гуина, господин президент». «Всего? А вы не хотели бы оплатить их полет туда-обратно? Да заправку в воздухе и прочее из своего оклада? Чего так? А значит...» Доверяющие нам налогоплательщики это делать обязаны, так? Я уж не говорю о том, во что обойдется починка авианосцев. У нас хоть доков хватит? Вы это продумали? Да, господин президент. Рдел от предоставленного счастья хоть в чем-то реабилитироваться министр обороны. Вначале назначим комиссию из экспертов. Они прикинут квоту, возможность починки вообще. Ах, вообще? Министр уже понял, что снова сел в лужу. «Господин президент, к сожалению, может случиться, что ремонт кое-чего практически нерентабелен, но имеющимися доками распорядимся самым рациональным образом. Кроме того, 3 из 5 авианосцев пока остаются на месте. Вместе они как-нибудь смогут заменить один нормальный корабль, да?» Президент США демонстрировал великолепное знание вопроса. Предварительно он долго беседовал с адмиралами Пентагона. Да, пока есть сложности с запускающими самолеты механизмами, но зато со всех 3 может прекрасно работать авиация вертикального взлета. Успокоили? Да? Вот бы с вас действительно вычесть все эти расходы. Вы вообще еще помните, для чего по большому счету начата эта война? Буш Пятый понизил голос почти до шепота. Понятное дело, господин. Она начата из-за нефти, господин министр, из-за нефти. А вы заставляете флот пользоваться истребителями вертикального взлета. Сколько каждый из них жжет керосина? Забыли? Нет, конечно, не забыл. Так я вам напомню. 40% того, что в баках. Вы понимаете? Его, черт возьми, тут же приходится заправлять в воздухе. Откуда взлетает заправщиком, а? Мы, по согласованию с вами, уже перегоняем туда Том Клэнси. Вот еще расходы. Мы гоним новейшую машину, чтобы обслуживать устаревшие покалеченные агрегаты. Так? Так, кивнул министр, несмотря на усиленное размышление, не нашедший серьезных возражений. Знаете, господин министр, я бы вас снял немедля. Понимаете, что останавливает? Разумеется, господин президент. Вот. «Именно!» – поднял указательный палец Буш Пятый. «Вот именно! Только для того, чтобы не тешить наших врагов. И чтобы не будоражить общественное мнение, разумеется. Чтобы наши честные налогоплательщики не разорвали вас на части, господин министр!»